Глава 6. Малфурион почувствовал, что что-то не так, только когда его заклинание набрало полную силу. Растения были очень рады откликнуться на его зов, поскольку демоны были им отвратительны. Молчаливой просьбой он побудил их воспрянуть на высоту много больше обычной, после чего сделал их похожими на извивающиеся, жадные до жертв щупальца кракена, а не на простые корни. Так он дал воинам возможность уничтожить множество демонов. Но где-то там, далеко за полем боя, его обострившиеся чувства заметили что-то ненормальное, похожее на защитные заклинания. Не открывая глаз, Малфурион потянулся туда мыслью и обнаружил, что источник магии был расположен не на земле, а намного выше, в облаках. Продолжая смотреть с помощью сил, владению которыми обучил его Кинарий, друид нырнул в облачный покрыв и узрел то, что скрывалось за ним. В уме своем Малфурион увидел сотни летящих демонов. По большей части это были стражи ужаса. Их было так много, что Малфуриону стало очевидно, что они тут явно не просто так. Весь их вид, грубо обтесанное оружие, ужасающие лица, внушал страх. Даже в одиночку такой демон был довольно опасным врагом. Но еще больше лишали мужества те, кто летел вперемешку с ними. Эридары-чернокнижники, тысячи их. У них не было крыльев. Они летели с помощью магии. Смотря на них, Малфурион знал, что одни поддерживают иллюзию облаков, тогда как другие уже выискивали в войсках ночных эльфов слабые места. Но каким бы жутким ни было это зрелище, то, что падало вниз на разыгравшуюся во весь жар битву, позади стражей ужаса эридаров потрясло Малфуриона куда сильнее. Будто выброшенные тысячи катапульт, огромные огненные камни со зверской точностью летели сквозь облака. Друид напрягся, избегая настороженных чернокнижников как мог, и увидел истинную суть этих снарядов. Инферналы. Распахнув глаза, Малфурион закричал всем, кто мог его услышать. «Опасность в небе! Они атакуют нас с небес!» На миг он привлек внимание лорда Звездные Очи. Но дворянин пренебрег его криками, сосредоточившись на сильно поредевшей армии демонов. Малфурион направил вперед своего саблезуба и схватил одного из часовых. «Трубите тревогу! Демоны нападают из облаков!» Но ничего не понявший воин лишь озадаченно посмотрел на него. Иридан над ними еще держался, и любой, кто взглянул бы вверх, счел бы друиды сумасшедшим. Наконец Малфурион увидал, что кое-кто все-таки понял, в чем дело. В поле его зрения появился Крас. Таинственный бледный маг выглядел так, будто что-то привело его в ярость. Когда их взгляды пересеклись, оба сообразили, что они видели одно и то же. Крас ткнул пальцем, но не в гребня ворона, а в Иллидана. Малфурион кивнул, сразу догадавшись о смысле жеста. Друид должен был предупредить того, кто мог бы что-то изменить в сложившихся крайне неприятных обстоятельствах. «Иллидан!» – закричал Малфурион, привстав в седле в надежде, что близнец его увидит. Но Иллидан был слишком увлечен своими заклятиями, чтобы что-либо заметить. Сосредоточившись, Малфурион попросил ветер помочь ему. Когда тот согласился, он заставил ветер повторить его движение. Друид дважды потер собственную щеку. Его брат тоже неожиданно дотронулся до своей щеки. Как только ветер повторил прикосновение Малфуриона, Иллидан бросил взгляд через плечо и увидел своего близнеца. Указывая вверх, Малфурион сделал предупреждающий жест. Иллидан уже почти отвернулся, как Малфурион разозлился и гневно уставился на него. Наконец его брат взглянул вверх. В этот момент сквозь иллюзию прорвались первые демоны. Эридары наносили удары, едва становясь видимыми, сплетая в унисон заклинания, проносящиеся по рядам ночных эльфов. Тяжелые капли проливались на солдат, не вызывая тревог, пока первые из них не начали прожигать доспех и плоть. Раздались пораженные крики, а дождь тем временем превратился в чудовищный ливень. Ночные эльфы падали, корчась, их лица горели. Малфурион снова заговорил с ветром, прося его унести ливень прочь от своих сородичей. В то же время он почувствовал, как Элидан и Лунная Стража создают собственное заклинание. Один из чернокнижников с воплем взорвался. Страж Ужаса рядом тоже исчез. Но когда чародеи ночных эльфов попытались уничтожить остальных, они наткнулись на невидимый щит. Сильный ветер, призванный друидом, унес кошмарный ливень, но его урон уже был непоправим. Строй защитников дрогнул. А потом начали падать инферналы. Первая волна земли не достигла. Двое взорвались. И еще несколько вдруг отскочили, улетев прочь от ночных эльфов кто куда. Синий разряд молнии разрезал демонам. Двух, трех. Одного за другим. Но несмотря на усилия чародеев, волшебников и друида, слишком многим инферналам все же удалось добраться до них. Один ударил в эпицентр уже поредевшего строя, что повлекло катастрофические последствия. Дюжина катапульт, выстреливших начиненными взрывчатой смесью снарядами, вызвала бы лишь кроху того опустошения, причиной которого стал один единственный демон. Ночных эльфов разметало, словно листья на ветру. Толчок от удара опрокинул многих на землю, а стража скверны быстро и безжалостно добили их. Один за другим попадало еще несколько инферналов. Передовые части защитников потеряли всякий порядок. Что хуже, каждый приземлившийся демон поднимался из бьющего паром кратера, оставленный им земле на память, и принимался прокладывать себе дорогу через ночных эльфов. Могучие корни, которые вызвал Малфурион против инферналов, оказались бесполезны. Они пробивались сквозь корни, словно тех вовсе не существовало. Огненные гиганты крушили ночных эльфов, неся с собой полнейший хаос. Но вот копье, оброненное павшим воином, взмыло в воздух перед одним из инферналов. Полыхая синим огнем, оно внезапно рванулось к демону со скоростью, на фоне которой даже дикий инфернал был вялой черепашкой. Пока оно с безошибочной точностью летело в демона, копье росло, а наконечник становился все острее и острее. Он пронзил этого инфернала с такой легкостью, что демон даже не сразу осознал, что мертв. Гигант удивленно разинул рот, потом безумно содрогнулся. Копье, подталкиваемое магией, продолжало свой полет и потащило демона с собой. Огромного инфернала поволокло назад, словно он был не тяжелее ребенка. Копье продолжало наращивать скорость. Настигнув другого инфернала, стоило тому подняться из кратера. Демон успел только удивленно взглянуть на его сверкающий кончик, прежде чем его тоже проткнуло. Нисколько не умолив быстроты, магическое копье врасплох захватило третьего инфернала. Лишь тогда его импульс иссяк, и снаряд вместе со своими жертвами пал среди мертвых. Ронин, стоя сбоку от Малфуриона, сдвинув брови, удовлетворенно кивнул. Но едва показалось, что эльфы смогут изменить ход битвы, с севера протрубили рога. «Легион!» – закричал Крас. «Они подходят с другой стороны!» Страшная правда открылась, наконец, во всей красе. К северу от войска, будто из-под земли, возникла бесчисленная орда, обрушившаяся на воинов того фланга. Как и те демоны, что нападали сверху, эти тоже были до поры скрыты заклятием. Теперь же они роились, словно муравьи. Ночные эльфы храбро сражались, но их уже потрепанный строй прогнулся уже под новым ударом. Демоны хорошо спланировали ловушку, во многом положившись на самонадеянность ночных эльфов. То, что лорду Гребню Ворона виделось маленькой стычкой, легкой победой, которой следовало поддержать отвагу его войск, вместо этого обернулось смертоносным обманом, дорого обошедшимся его войскам. «Нам нужно отступать!» – сказал Ронин. «Сейчас это единственный выход!» Сперва казалось, что лорд Гребень Ворона не сделает того, что следовало. Хотя демоны напирали, не звучало сигнала к отходу. Инферналы продолжали падать на ночных эльфов. А эридары, некоторые из них защищали остальных, накладывали одну порчу за другой. Малфурион и его спутники никак не могли атаковать. Им приходилось делать все возможное, чтобы отвести как можно больше чар чернокнижников. Даже лунная стража была способна только на то, чтобы защищать потрепанное войско. Наконец, рога прорубили отступление. Но пылающий легион пощады не давал. И за каждый шаг приходилось платить еще большей кровью. «Они слишком близко», – прошипел Крас, присоединяясь к друиду. «Мы должны оторваться от них. Каким образом?» – спросил Малфурион. Лицо мага стало еще мрачней. «Мы должны прекратить жалкие потуги прервать проклятие Ридаров и полностью сосредоточиться на том, чтобы оттащить от нас основные силы демонов. Но пока мы этим заняты, чернокнижники такого намутят. Они убьют целую кучу воинов. А пока мы будем двигаться со скоростью улитки, поляжет еще больше». Как бы друид не хотел не слышать этих слов, Крас говорил правду. Стражи скверны вырезали эльфов слева и справа, рубя без передышек всех противников, до каких только могли достать. Эридарам же, напротив, для вызова заклятий требовалось время. И хотя они наносили ужасный урон, в целом они были меньшей опасностью, нежели клинки их соратников. «Ты должен сказать брату, чтобы он делал то же, что и мы», – предупредил маг. «Он меня не послушает! Только не он!» Убедить Элидана хотя бы подумать о подобном уже было довольно проблематично. Убедить же его делать то, чего хотел Крас, если удастся, то займет слишком много времени. «Предоставь это мне!» – предложил Ронин. «Может, меня он послушает?» По правде говоря, Элидан уважал человека. Ронин знал, как вызывать заклятия, которые были пока не под силу даже близнецу Малфуриона. Элидан видел в нем чуть ли не Шандо. «Ну, сделай, что сможешь», – сказал Крас Ронину. Когда рыжий волшебник отъехал, Малфурион спросил. «Что нам делать?» «Что угодно. Лишь бы оторваться от них». Друид надеялся на что-то более конкретное, но понимал, что Крас не желал давать ему слишком жестких указаний. Лучше всего они сработают, если каждый будет делать то, что сочтет нужным. Выбор мага вовсе не обязан был совпадать с выбором Малфуриона. Немедля, чтобы посмотреть, что предпримет ночной эльф, Крас сделал жест в сторону битвы. Сперва Малфурион не мог понять, что именно произошло, но потом заметил, как ближайшие демоны будто на голову стали ниже. Лишь через мгновение он увидел, что они боролись в трясине, которая неожиданно разверзлась у них под ногами. Те, что были за ними, сгрудились, пытаясь пробиться на другую сторону. Вместо того, чтобы снова попытаться нападать, ночные эльфы разумно продолжали отступление. Но Крас сумел помочь лишь одним. Малфурион видел, что других демоны продолжали вырезать. Он немедленно протянул руку вниз и снова заговорил с растениями, прося их еще раз дать свои корни. Они знали об ужасе, разразившемся наверху. Им было ясно, что как только ночной эльф покинет это место, они, как и вся прочая жизнь, будут стерты легионом с лица земли и из-под нее. Они свободно отдали все, что могли. Со слезами на глазах, встретив эту жертву, Малфурион тщательно сплел свое заклинание. Корни росли даже крупнее, чем в прошлый раз, превратившись в настоящий лес. Разве что перевернутый вверх тормашками. Демоны прорубались через мощные щупальцы, даже инферналам пришлось замешкаться. Друид ощущал, как рвется каждый корешок. Но его заклинание возымело тот самый эффект, на который он и рассчитывал. Ночные эльфы все дальше и дальше отрывались от своего сбившегося с темпа врага. С юга пришла неожиданная подмога. Всадники верхом на ночных саблезубах. Малфурион забыл о том отряде, что ранее послал гребень ворона. Их явно потрепали, но ярость их пока не утихла. Несколько пантер уже были ранены. Да, всадники выглядели помятыми. Но несмотря на это, они врывались в пылающий легион, добывая драгоценные секунды для своих пеших товарищей. «На север!» – прокричал Крас. «Сосредоточьтесь на севере!» Хоть они не могли воочию быть свидетелями борьбы на северном направлении, и Малфурион, и маг все-таки кое-что умели. Протянув руку, друид мысленно поискал птиц или крылатых насекомых. Первых он не обнаружил, зато нашлось несколько насекомых. Даже самая крошечная живность понимала, что оставаться рядом с демонами было равносильно смерти. Но несмотря на это, жуки, на которых он наткнулся, уже улетавшие от поля боя, согласились стать его глазами. Под их весьма своеобразным углом зрения друид вскоре увидел дальний конец поля боя, и его захлестнуло отчаяние. Пылающий легион был словно стая саранчи, ничего подобного Малфурион никогда не видел. Везде были разбросаны трупы. Взоры мертвых лиц, уж слишком похожих на него, в ужасе незрячи смотрели на то, что их погубило. Звери скверны расшвыривали мертвых, как будто кукол, а прочие демоны не без удовольствия подкидывали им игрушек. Малфурион огляделся, пытаясь найти какое-нибудь животное или растение, но оказалось, здесь остались только жуки. Легкий ветерок подхватил одного из насекомых, и это подбросило друиду идею. Заговорив с ветром через жука, он сперва сказал ему, как восхищается его неистовыми бурями, а потом убедил его продемонстрировать, на что тот способен. Ветер услужливо ответил на просьбу, породив пыли демона. По настоянию Малфуриона пыли демон все больше и больше рос. И вскоре демоны по сравнению с ним оказались просто крохами. По мере того, как он разбухал в размерах, 100 крат рассвирепел ветер. Когда он стал достаточно мощным, друид направил его силу против демонов. Сперва пылающий легион старался не обращать внимания на яростный ветер. До тех пор, пока тот не засосал в себя первых демонов и не расшвырял их жалкие трупы во все стороны. Те, что были ближе всего, бросились в рассыпную, но теперь их уже преследовал полноценный смерч. Малфурион не жалел демонов, думая, что чем больше их покатается на его карусели, тем лучше. «Не слишком тешь себя самонадеянностью», – раздался голос Краса. «Наши действия дают войску время и все». Друиду не было нужды это говорить, но он ничего не ответил. Ночные эльфы уже не смогли переломить ход событий. Все, что сделал Малфурион, лишь давало им возможность спастись. Не останавливаясь на достигнутом, Малфурион глазами жуков искал, что еще могло бы помочь в борьбе с демонами. Насекомые храбро носились над пылающим легионом, давая друиду обзор с 5 точек одновременно. Должно было быть еще что-то. Что? Друид издал крик, когда что-то схватило одного из жуков и выбило из крохи жизнь. 2 выживших жука немедленно унеслись прочь, но другие 2 обернулись, давая дрожащему ночному эльфу взглянуть на то, что убило несчастное насекомое. Посреди сонма демонов стоял темнокожий гигант, высившийся над прочими воинами пылающего легиона. Он шагал между ними, будто между своими детьми, мягко показывая, где жарче и веселей. Он смутно напоминал Малфуриону и Эридара, но был явно настолько же выше их по положению, насколько они превосходили инферналов. Демон был облачен в тонкой работы наплечники и с аналитическим равнодушием обводил взором поле неистового сражения. Рослый демон стряхнул с правой руки осколки хитиновой скорлупы. Все, что осталось от жука. А затем взрился на одного из тех, что по-прежнему был под контролем Малфуриона. Возрился на него и в разум друида. «Так вот ты какой!» Голову Малфуриона распирало изнутри. Он ощущал себя так, будто мозг распухал, пытаясь вылезти из черепа. Малфурион пытался позвать на помощь, но язык не слушался. В отчаянии он искал помощи, обшаривая взглядом все, что окружало демона. Помощи чего-то, что отвлекло бы его внимание друида, прежде чем станет слишком поздно. В змеиных глубинах что-то зашевелилось. Сами камни, старейшие, твердейшие формы жизни пробуждались от своей вечной спячки. Вначале они разгневались на Малфуриона, потревожившего их священный сон. Но друид быстро привлек их внимание к тому, что стало с землей после буйства пылающего легиона. Немногие понимали, что камни жили своей жизнью, и уж совсем немногие чувствовали мир, каков он есть. Теперь, пробудившись, камни узнали страшную правду о демонах. Сама земля не могла избежать смерти от их ног. Грязная магия, бывшая неотъемлемой частью демонов, уничтожала все. Ничто не могло этого избежать, как бы глубоко оно ни пряталось. Судьба эта затрагивала и камни. Те, что покоились за пылающим легионом, были лишены всяких чувств. Их сущности были уничтожены с той же скоростью, что стражи скверны убивали ночных эльфов. Малфурион припал на одно колено, когда влияние демона еще крепче сжало его череп. Думать стало невозможно. Друид начал терять сознание. Землю тряхнуло. Малфурион рухнул на колени. Странное дело, давление в голове ослабло. Глазами жуков он с изумлением увидел, как повсюду вокруг напавшего на него чудища разверзаются расселины. Демон поменьше, бывший неподалеку, рухнул в одну из трещин, и та быстро сомкнулась над ним. Прочие демоны бросились прочь, оставив своего предводителя полагаться только на себя. Лицо врага Малфуриона не покидало безразличия. Но было очевидно, что он прикладывает все усилия, чтобы не свалиться в какую-нибудь пропасть. Зловещий колосс протянул руку к жуку, но Малфурион тут же приказал обоим улететь, куда глаза глядят. Пока они еще не улетели, друид успел заметить, как демон очертил вокруг себя круг. Материализовалась огромная зеленая сфера, защитившая своего хозяина от землетрясения. Она парила над царившим хаосом, пока прочие демоны сыпались в новые расщелины, как ягоды в корзинку. Глубоко посаженные громадные глаза, в свою очередь, следили за исчезновением точками. «Я запомню тебя, козявка». Разумеется, он имел в виду не жучков, а Малфуриона. Когда враг исчез из виду, друид понял, что и он узнает демона, когда они встретятся в следующий раз. Малфурион уже догадывался, как его звали. Ведь это мог быть только один единственный демон, полководец всех этих орд. Конечно. Это мог быть только Архимонд. Чьи-то руки схватили его за плечо. Разрывая мысленную связь с жуками, Малфурион уже был уверен, что его разорвет на части очередной демон. Но руки были нежны, а голос мягок и заботлив. «Ты со мной, Малфурион», — шепнула Тиранда ему в ухо. Он сумел лишь кивнуть. Смутно заметив, что уже не сидит в седле своего ночного саблезуба, Малфурион задался вопросом. Что стало с животным? Тиранда мягко вточила его на своего саблезуба. Продемонстрировав удивительную силу, она усадила его перед собой, а потом подстегнула громадную кошку. Пока жрица Элуны уносила его, Малфурион, сердце его еще тяжело колотилось, выхватил обрывки из разыгравшейся трагедии. По развернувшейся перед ним картине сотни воинов тащились на пределе сил. А далеко позади виднелись демоны, которые не прекращали преследования. Где-то меж воинов вспыхивали снопы пламени. То здесь, то там, вызванный каким-то заклятием, гремел взрыв, сопровождаемый криками. Были это крики ночных эльфов или демонов, сказать он не мог. Единожды Малфурион заметил колышащееся неподалеку знамя лорда Гребня Ворона, но самого его он не видел. Пока ночной саблезуб нес его с Тирандой к безопасности, перед его взором проплывали лица. Воины уже не ждали торжества. Теперь они осознали ужасную правду. Оказывается, ночные эльфы могут и проиграть. Должно быть, он застонал, увидев это, поскольку Тиранда нагнулась к его уху и прошептала. «Никогда не бойся, Малфурион. Я займусь твоими ранами, как только мы сможем остановиться». Друид сумел изогнуться и увидел ее лицо. Оно было скрыто шлемом, покрыто грязью и кровью. Двигалась Тиранда уверенно, так что Малфурион решил, что это была, пожалуй, не ее кровь. Мысль о том, что она, похоже, была в отличие от него в гуще сражения, его напугала. Он всегда считал ее призвание чем-то тихим, мирным. Даже с напяленными доспехами. «Тиранда», — наконец выдавил друид. «Как остальные?» «Я видела и Броксигара, и волшебников, и твоего брата. Даже бывшего капитана Песнь Теней, который скакал вокруг, словно пастух вокруг овец». С последней мыслью она не смогла спрятать улыбки. «А Гребень Ворона?» «Он все так же владыка крепости Черного Грача». Так значит, даже после стольких потерь основные силы были еще целы. И тем не менее, ни Гребень Ворона, Ни его многочисленные заклинатели беду отвратить не сумели. Тиранда. Тихо, Малфурион. Я еще удивляюсь, как ты способен говорить при всем том, что с тобой стряслось. Он сознавал мощь мысленного удара, нанесенного Архимондом, но не знал, как это могла почувствовать она. Внезапно жрица крепко сжала его. Хотя Малфуриону было приятно, ему не понравилась тревога, с которой она сделала это. «Должно быть, Илуна и вправду хранила тебя. Так много воинов вокруг просто разорвало на части. Даже с твоего саблезуба слезла кожа. Он был как каша из мяса и костей. А тебя едва задело». Разорвано на части. Его саблезуб в клочья. Да что вокруг него произошло? Почему он сам не заметил ничего подобного? Как ему удалось пережить все это вдобавок к ментальному давлению? Само упоминание о том ужасающем зрелище, оставшемся для него незамеченным, заставило его содрогнуться. У Малфуриона не было ответов на свои вопросы. Но одно он понял. Он пережил удар, нанесенный ему одним из верховных демонов. С одной стороны, ему следовало бы радоваться чуду. С другой, он знал, что отныне Архимонд его в покое не оставит. Они встретятся снова. В этом можно было не сомневаться. И Малфурион знал, что когда это произойдет, повелитель демонов из кожи вон вылезет, но сведет его в могилу.